Через два дня Виктор сообщил Даше, что группа укомплектована и получила одобрение. «Двух людей нашел Артем. Сегодня мы отправляемся. Ну, всего хорошего тебе. Встретимся на орбите. Я постараюсь вылететь туда до воскресенья. Удачи тебе». Только она закончила разговор, раздался новый звонок, уже со стационарного телефона. Звонили с почты, сообщили, что пришла посылка наложенным платежом. Даша поняла, что это пришли инструменты для резьбы по дереву, которые они с Ритой заказали для Игоря. Она была рада, что инструменты успели прислать, но идти за ними ей придется самой, потому что заказ оформила на себя. Даша сказала Таисии Федоровне, что ей надо ненадолго отлучиться, и просила передать Рите, что пришла посылка с инструментами для ее мужа, если та придет раньше нее. Зазвонивший телефон остановил ее у самой двери. Глянув на экран, она вздрогнула. Сердце замерло от радости. Звонил Реймонд. «Добрый день», — произнес он, когда она откликнулась. «Как твои дела? Когда состоится вылет последней группы?» «Как только она будет укомплектована», — ответила спокойным голосом Даша, сумев взять себя в руки за те секунды, что он говорил. «Я с последней группы вылетаю этой ночью». «Счастливого пути», — искренне пожелала она. «До встречи на станции», — и, помолчав, добавил. «Моя ревнивая подруга». «Твоя?» — вырвалась у нее. Внезапную радость сменила возмущение. Даше подумалось, что теперь, когда он оставляет жену на земле, она, очевидно, по некоторым параметрам не подходит для переселения, он вспомнил о ней. «Надеюсь, что так», — ответил он. «А я сомневаюсь». Слова прозвучали спокойно, хотя ей хотелось громко высказать все, что наболело у нее за те дни, пока он не звонил. «Это из-за того, что я не взял телефон в душ? Или у тебя появились другие причины?» Даша молчала. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Наоборот, хочется сказать слишком много, но боюсь, что телефон не выдержит. Впрочем, желаю тебе счастливого пути». «Подожди. Я надеюсь, что ты не задержишься на земле слишком долго. Хотелось бы улететь прямо сейчас. У меня готова группа, и, возможно, мы тоже отправимся сегодня ночью», — сообщила Даша. «Милая, будь осторожна. Приборы защиты должны быть у тебя всегда с собой». «Я знаю. До свидания». «Да, увидимся, ревнивая любовь моя». «Это уже четвертая отрицательная черта моего характера», — засмеялась она. «Подписываюсь под этим. Вредная, ненормальная мучительница. Не забыл? Ни на минуту. Ох, как же я люблю тебя, красавица моя», — сказал и засмеялся. «Непонятно только за что. Но все, мне пора, отключаюсь». Даша улыбнулась, вспомнив Тимерия, наставника их группы. Тот всегда заканчивал сеанс связи словом «отключаюсь». Ей стало грустно. Хотелось прямо сейчас оказаться в поселении, где находятся ее дети. Как они там? Постояв минуту, она сказала себе: «Хватит раскисать. Пора и за дело браться. Осталось только сходить за посылкой, и все. Я так рада, что группа наконец в полном составе». Но, как это ни странно, Даша поймала себя на мысли, что ей жаль расставаться с изнуренной, испорченной людьми и прогрессом матушкой-землей. «Может, когда-нибудь я смогу снова прилететь сюда. Но пока мне с нетерпением хочется как можно быстрее оказаться на другой, такой прекрасной и желанной планете». До почты она добралась на маршрутке. Возле окошечка, выдающего посылки, была небольшая очередь, которая продвигалась очень медленно. В какой-то момент Даша оглянулась и встретилась глазами с полноватым молодым мужчиной, который тут же отвел глаза. Ей не понравилось это. Она больше не смотрела в ту сторону, но когда выходила с посылкой, то окинула взглядом зал и увидела его. Он наклонился над столиком и как будто бы писал. «Зря я волнуюсь», — подумала она. «Мало ли, по какой причине этот человек посмотрел на меня». Как только она вышла на улицу, ей позвонила Рита. «Ты где?» «Я только что получила посылку и собираюсь идти на остановку». «Ой, как хорошо, что посылка успела прийти», — обрадовалась Рита и озабоченно добавила. «Пожалуйста, приезжай быстрее, если получится, возьми такси. Тебе пришло сообщение на компьютер, когда я вошла в комнату». «Ты прочитала?» «Конечно. Написано буквально. Транспорт придет сегодня в полночь. Срочно подтвердите готовность», — прочитала Рита. «Поняла. Постараюсь приехать быстро. Дмитрию я уже звонила, чтобы он подъехал к 10. Нужно напомнить ему. Ладно, приеду и позвоню ему сама». Даша положила телефон в кармашек сумки и почти рядом увидела того мужчину, который показался подозрительным еще на почте. Он тоже звонил кому-то. Тревожно сжалось сердце. Она достала прибор-защитник, который имел форму зажигалки, и, улучив момент, чтобы никто не видел, сунула себе залив. «Теперь спокойнее», — мысленно приказала она себе. «Со мной не должно ничего плохого случиться за несколько часов до отлета». Даша, не торопясь, но и немедля, пошла к остановке. А вот и такси. Она подняла руку, и таксист тут же остановился, предупредительно открыв дверцу. Протискиваясь на переднее сиденье рядом с водителем, она интуитивно назвала адрес дома в соседнем квартале и не захотела отдать водителю свою сумку, когда тот предложил свою помощь. Несколько минут они ехали по главной улице, но неожиданно такси нырнуло в переулок. Не успела Даша запротестовать, как таксист сказал: «Я только что проехал по центральной улице. Там чуть дальше проезд закрыт. По-видимому, там произошла авария. Не волнуйтесь, доедем быстро». Проехав переулок, машина свернула на улицу, параллельную главной. «Ой, я совсем забыла. Мне еще нужно кое-что купить. Остановите возле мебельного магазина». Даша знала, что во дворе магазина есть проход к рынку. Она взялась за ручку, чтобы быстро выйти, как только такси остановится. Но в это мгновение сзади кто-то ударил ее по голове, умело вырубив сознание.